Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья, доброе утро. Мы совсем недавно узнали с вами о некоем маршале Одеколоне. Это бывший английский офицер, гвардеец, но который передернул за карточным столом и был исключен из частей. Он собрал целую банду из англичан, французов и португальцев. Но самое худшее, как сказал мне маршал Массена, давая задание добыть этого маршала Одеколона и повесить его еще впереди. «Не далее, как на прошлой неделе, — сказал Массена, — в руки этих негодяев попала вдовствующая графиня Ла Ронда, самая богатая женщина в Испании. Они захватили ее на перевале, когда она ехала от двора короля Жозефа навестить своего внука. Теперь она заточена в аббатстве, и единственное ее спасение в том, что она бабушка, — высказал я предположение. — Нет, в том, что она может заплатить крупный выкуп, — сказал Массена. Итак, перед вами три задачи: спасти несчастную женщину, покарать негодяя и, если возможно, разрушить гнездо бандитов. А вот доказательство того, как я верю в вас. Я могу дать вам для осуществления всего этого лишь полуэскадрон. Клянусь, я не поверил своим ушам. Я-то полагал, что мне, по крайней мере, разрешат взять весь мой полк. «Я дал бы вам больше, — сказал Массена, — но сегодня я начинаю отступление, а у Веллингтона такая сильная кавалерия, что мне дорога каждая сабля. Я не могу отпустить больше ни единого человека. Сделайте все возможное и явитесь ко мне с рапортом в Абрантиш не позднее завтрашнего вечера». Мне очень польстило, что он такого высокого мнения о моих способностях, но вместе с тем я был в некотором замешательстве. Мне предстояло спасти старую вдову, вздернуть на сук англичанина и разгромить банду из 500 головорезов, имея на все про все полсотни людей. Но в конце концов, ведь это полусотня конфланских гусар, которых поведет сам Этьен Жерар. Когда я вышел из палатки под теплое португальское солнце, уверенность вернулась ко мне, и я уже начал подумывать, а не ждет ли меня в Алмейхале та самая медаль, которую я уже давным-давно заслужил. Можете быть уверены, что в свою полусотню я взял лучших из лучших. Все это были ветераны германских войн, некоторые имели по три нашивки, а большинство по две. Возглавили их Уден и Папилет, два лучших унтер-офицера в полку. Когда, по моему приказу, они построились в колонну по четыре, все, как на подбор, в серебристо-серых мундирах, на гнедых конях с чепраками из леопардовых шкур и маленькими красными султанами, сердце мое радостно забилось. Я смотрел на их обветренные лица с огромными усами, которые топорщились над ремешками киверов, с чувством радостной уверенности. И, между нами говоря, не сомневаюсь, что они испытывали то же чувство при виде своего молодого полковника, который на вороном боевом коне ехал впереди. Так вот, когда мы оставили позади лагерь и очутились на другом берегу Тахо, я выслал авангард и фланговые охранения, а сам остался во главе отряда. С холмов, окружающих Сантарен, мы, оглянувшись назад, увидели темные позиции армии Массена, где блестели и сверкали сабли и штыки. Это он выводил свои полки на исходный рубеж для отступления. К югу красными пятнами раскинулись английские передовые посты, а дальше виднелось серое облако, поднимавшееся над лагерем Веллингтона, плотный маслянистый дым, в котором нашим изголодавшимся ребятам чудился густой запах кипящих походных котлов. Западнее голубым полукругом раскинулось море с белыми полосками английских парусов. Поскольку мы ехали на восток, путь наш, как вы понимаете, лежал в стороне от обеих армий. Однако наши собственные любители легкой наживы и разведывательные дозоры англичан буквально наводняли местность, и мне с моим маленьким отрядом приходилось соблюдать крайнюю осторожность. Весь день мы ехали через пустынные холмы, у подножия которых зеленели распускающиеся виноградные лозы. Но выше зелень сменялась однообразным серым покровом, а вершины зубцами торчали по горизонту, как хребет отощавшей клячи. Наш путь пересекали горные ручьи, бежавшие на запад в Тахо, а один раз мы очутились у глубокой бурной реки, через которую нам ни за что бы не перебраться, если б я не отыскал брод, приметив два дома, стоявшие напротив друг друга на обоих берегах. Каждый разведчик должен знать, что между такими домами непременно есть брод. Нам не у кого было спросить дорогу, так как нам не попался ни человек, ни зверь, ни другая живая тварь, только воронье тучами кружилось в небе. Уже на закате мы выехали в долину, поросшую по склонам могучими дубами. До Алмейхала оставалось никак не больше нескольких миль, и я счел за лучшее ехать лесом, так как весна была ранняя, и густая уже листва обещала нас скрыть. Итак, мы ехали разомкнутым строем меж огромных стволов, как вдруг ко мне подскакал один из фланговых дозорных. «Полковник, на той стороне долины англичане!» — крикнул он, отдавая честь. «Кавалерия или пехота?» «Драгуны, полковник!» — отвечал он. «Я видел, как блестят их шлемы, и я слышал лошадиное ржание!» «Прервемся, друзья!» Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.